Глава 52. Поединок в Зазеркалье. Алекса вышла из приемной, стряхивая кровь с веера, и направилась обратно к лифту, пристально вглядываясь в темноту коридора и толкая на ходу все двери по обе стороны. Все они были заперты. Алекса приблизилась к лифту и замерла на месте. Зеркало, висевшее на стене прямо перед ней, колыхалось, как водная поверхность. «Так вот куда ты делась», — тихо произнесла Алекса. В то же мгновение ее тело окутал небольшой смерч из черного дыма, и она плавно втянулась в Зазеркалье. Вокруг стояла кромешная тьма. Здесь всегда так было, темно и тихо, и ничего вокруг. Лишь где-то вдали, вверху, внизу, со всех сторон мерцали, словно звезды в ночном небе, порталы, проходы сквозь другие зеркала. Нужно только знать, где именно хочешь очутиться, и двигаться в нужном направлении. Алекса парила в пустоте, оглядываясь по сторонам. Магам, чтобы ходить сквозь зеркала, нужно было использовать особые артефакты. Свободный проход через Зазеркалье имели лишь избранные демонические существа. К сожалению, Перри входили в их число наравне с инкубами, суккубами и некоторыми разновидностями вурдалаков. Куда же подевалась эта дрянная девка? Алекса вдруг почувствовала под ногами твердую опору. Что это? Огромный каменный мост? Почему бы и нет? Им предстоял поединок не на жизнь, а на смерть, и сражаться, стоя на мосту, удобнее, чем болтаясь в воздухе. Вот в чем отличие между ней и Сейлин. Попав в Зазеркалье, Алекса свободно парила в нем, выбирая проход, чтобы выбраться наружу. Перри же строили воображаемые мосты, перебрасывая их от одного портала к другому. Им, видимо, не дано было парить, ведь они оставались в большей степени людьми, нежели сверхъестественными созданиями. И тут Алекса увидела на другом конце моста Сейлин. Девушка быстро двигалась в ее сторону, распространяя вокруг себя яркое белое сияние. Алекса выпустила из веера длинные острые зубцы и приготовилась к схватке. Веер всегда был ее любимым оружием, и она так ловко обращалась с ним, что зачастую, жертва умирая, даже не успевала понять, что с ней произошло. Сейлин ударила без лишней болтовни, подскочила и рубанула мечом сверху. Алекса подставила под удар веер, и сталь лязгнула о сталь. Затем демоница пнула Перри ногой, и Сейлин отлетела назад. Одним веером, пожалуй, не обойтись. Алекса вскинула левую руку вверх. Послышался раскат грома, и в руку демоницы ударила молния. Сейлин на миг зажмурилась от яркой вспышки, а когда свет померк, Алекса держала в руке изящную серебристую алебарду с узким длинным лезвием. Она ринулась на Сейлин, замахиваясь алебардой и одновременно прикрываясь веером, как щитом. Веер раскрылся, скрывая Алексу от Перри, и тут же сверкающее лезвие алебарды мелькнуло у самого лица Сейлин. Девушка отскочила в сторону, насколько это позволяло узкое пространство моста, и едва успела вновь увернуться от торчащих во все стороны узких клинков веера. Сейлин резко вскинула меч, ударила, и Алекса вскрикнула от неожиданности. Разрубленный пополам веер скрылся во тьме, перелетев через перила. Алекса вскинула алебарду и с яростью бросилась на Сейлин. Никита аккуратно приоткрыл дверь, ведущую в вестибюль первого этажа, и с опаской выглянул наружу. Тускло светили фонари дежурного освещения, закрепленные на стенах и потолке. Мраморный пол и колонны блестели, как отполированные, отражая свет. В зале не было слышно ни звука. «Ну что там?» — спросила Татьяна, идущая следом. «Никого не видно», — прошептал Никита. «Может, за конторкой кто-нибудь сидит?» С этого места абсолютно не просматривался пост охраны. «Выйди и посмотри», — предложила Татьяна. «Я тебя прикрою». Она подняла пистолет на уровень груди. В этот момент дверь вырвали вместе с косяком и отбросили в сторону. Татьяна испуганно вскрикнула, увидев перед собой огромный силуэт, но ее голос потонул в зверином реве, сотрясшем вестибюль. Амбал схватил Никиту за грудки и одной рукой швырнул его через весь холл. Легостаев рухнул в самую гущу декоративных растений. Татьяна дико завизжала и начала стрелять. Она расстреляла в Амбала всю обойму, но добилась лишь того, что он потерял равновесие и свалился на спину. Громко рыча, он стал медленно подниматься на ноги, опираясь рукой на свой огромный боевой молот. За эти несколько мгновений Татьяна проскользнула мимо него и выбежала в вестибюль, но молот взметнулся в воздух и обрушился на мраморный пол. Первый этаж содрогнулся, и девушка, не удержавшись на ногах, растянулась на полу. Пистолет и мобильник полетели в разные стороны. Тем временем Никита выполз из декоративных зарослей, весь в земле и листьях. Татьяна подняла голову и увидела к своему ужасу, что амбал опять замахивается молотом. Он сделал бросок, и Татьяна с криком прыгнула в сторону и покатилась по мраморному полу. Стеклянная конторка за ее спиной с грохотом разлетелась вдребезги, и обломки рассыпались по всему вестибюлю. Татьяна вскочила на ноги и кинулась прочь. Амбал подхватил молот и погнался за девушкой. Никита подскочил к нему сзади и разрядил пистолет в его широкую спину. Амбал с грозным рыком обернулся и махнул молотом. Легостаев бросился на пол и откатился в сторону. Крепкая мраморная колонна за его спиной обрушилась на пол, и к потолку взметнулось целое облако пыли. Легостаев резко вскочил на ноги. «Я заговорен от пуль, болваны!» — злорадно прорычал амбал и, громко топая, пошел на Легостаева. Входные двери модельного агентства с грохотом разлетелись, и именно в этот момент в вестибюль вошел Антон Василевский в белых кроссовках, черной футболке и черных спортивных штанах. Амбал повернулся к нему со своим грозным орудием в руке, и Антон побледнел как полотно, а выражение крайнего удивления на его лице мгновенно сменилось ужасом. Никите на миг показалось, что он сейчас потеряет сознание. Позади Легостаева Татьяна наткнулась на перевернутую катку с пальмой и громко ойкнула. Великан, забыв про Никиту и Таню, с громким рыком двинулся к Антону. Василевский попятился. Амбал размахнулся и, шумно выдохнув, метнул в него свой жуткий молот. Тот помчался на парня, со свистом рассекая воздух. Практически в последний момент Антон вскинул обе руки и будто отмахнулся от летевшей к нему чугунной махины. Молот круто развернулся в воздухе и бумерангом устремился обратно к своему владельцу. Татьяна, Никита, да и сам амбал так и замерли с открытыми ртами. В последнюю минуту великан неуклюже метнулся за колонну, но молот, вращаясь в воздухе, последовал за ним и врезался в колонну, мгновенно срезав ее пониже середины. Мрамор захрустел, как сахар, и колонна сложилась, резко ухнув вниз. Амбал всегда был неповоротлив, это его изгубило. Огромная мраморная глыба рухнула на демона сверху, мгновенно расплющив. Когда мраморная пыль и клубы черного дыма, извергающиеся из разрушающегося тела, немного улеглись, Татьяна поднялась с пола и, прихрамывая, подошла к Никите. Они с ужасом и отвращением уставились на то, что осталось от амбала. «Вот же гадство!» — чуть слышно произнесла Татьяна. «Это была моя реплика», — ошарашенно проговорил, приближаясь к ним, Антон. Арина Станиславна почувствовала, что по ту сторону широкой зеркальной глади что-то происходит. Она ощутила это, как только вышла из лифта в коридоре четвертого этажа. Матриарх, вне себя от ярости, замерла перед вибрирующим зеркалом и начала пристально всматриваться в его поверхность. Ведьма видела в нем не свое отражение, а лишь постоянно меняющую очертания туманную дымку. Зеркало вздыбливалось, шло волнами, словно дышало, издавая при этом стеклянное потрескивание. А может, не потрескивание? Арина Станиславна готова была поклясться, что слышит лязг оружия. Видимо, Алекса достала эту бероевскую девку там, в Зазеркалье. Матриарх дорого дала бы, чтобы оказаться там же, но, увы, ей это было неподвластно. Что ж, она подождет исхода схватки здесь. Победит Алекса? Отлично. Победит Сейлин? Арина Станиславна крепче сжала в руке пистолет Амбала. Она устроит ей достойную встречу.